с конца и края, мое поле кровью напоенное. Что случится в будущем, я знаю. Поругание, купола сожженные. Что случится в будущем, я знаю. Поругание, да купола сожженные. Не покинуть мне святую землю. Я вернусь в нее звездой упавшею. Вместе с ветром пролечу я тенью над разбитым сердцем войска нашего. Вместе с ветром пролечу я тенью над разбитым сердцем войска нашего. Косово поле, поле Косово, поле черных дроздов. Косово поле, поле Косово, поле черных дроздов. Здесь граница света силой вражье, темной силой окременной знаком дьявола. Здесь легли за крест, за землю нашу, расцветя весной цветами мака алого. Ляжем здесь за крест, за землю нашу, чтоб рассвет весной цветами мака алого. Косово поле, поле Косово, поле черных дроздов. Косово поле, поле памятью по-честному. Я не венчан был с тобой, любимая. Стань другому воину невестою. Я не венчан был с тобой, любимая. Стань другому.